إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем наши уроки по предмету العقيدة. Кто вспомнит, что такое عقيدة؟ Вероубеждение. То же самое хотел сказать. Как по-другому можно назвать? Иман можно назвать? То, во что верит человек. Вероубеждение, то есть иман. Иман человека, так ведь? И как мы проходили акиду? Какой метод был у нас изучения акиды? Вопрос-ответ, так ведь? И мы с вами прошли уже сколько, кто знает, кто помнит. 10, машалла. 10 вопросов прошли. 11 вопрос. Сегодня пройдем 11 вопрос. Звучит он так. Ма хия калимату таухид? Ма хия калимату таухид? Что такое калимату таухид? Что является словами таухида? Так ведь? Мы до этого говорили, что самое первое, у нас был вопрос, что первое является обязанностью на каждом рабе, на каждом человеке? Сказали, таухид. Что является самым лучшим, и это был как раз таки 10-й вопрос, что является самым лучшим из хороших дел, самым великим из хороших дел? Что мы сказали? Азаму хасана. Сказали, хия таухид, таухидулла также, так ведь? А вот теперь вопрос. وَمَا هِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ А что это, что такое слова таухида? كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ Слово таухида. Что оно из себя представляет? Что это за слово, которое, произнося которое, человек выражает свой таухид? Человек произносит какие-то слова, какое-то предложение говорит, и он тем самым показывает, что в его сердце таухид. Говорит языком какие-то слова, كَلِمَة которые показывают, что в его сердце есть таухид. Калимату таухид. Слова таухида. Ма хия. Что это? Что за слова таухида? Что считается словами таухида? Ма хия калимату таухид. Вот он вопрос. Какой же ответ? Ты знаешь? Калимату таухид не знаешь? Калимату таухид хия ла иляха илля Аллах. Калимату таухид – это слова «Ля иляха илляллах». Когда человек говорит «Ля иляха илляллах», нету никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, он показывает, что в его сердце таухид. Так ведь? Вот это потому, что он произносит слова таухида. Как будет слова таухида? Калимату таухид. Отпусти ручки. Калимату таухид. На. Скажите мне, калимату таухид, это важные слова или не важные? Ля иляха илляллах важные? Насколько важные? Это самое важное, что может быть. Аллах создал нас для того, чтобы мы произнесли калимату таухид и исповедовали его. Если калимату таухид, ля иляха илляллах, что нету никого заслуживающего поклонения, что поклоняться нужно только Аллаху, Аллах нас для этого и создал. Так ведь? Вама халактуль джинна валь инса Илля ли абудун, для того, чтобы мы поклонялись ему, чтобы исповедовали таухид. Так ведь? И эти слова очень важны. Калимату таухид, сам Всевышний, Великий Аллах, Субханаху ва Тааля, он засвидетельствовал даже калимату таухид. Аллах в Коране говорит, «Шахид Аллаху аннаху ла иляха илля хуа, валь малаикату ва улюль ильми каиман бил кист, ла иляха илля хуа л'азизуль хаким». То есть Аллах, Субханаху Аталя, говорит, засвидетельствовал Аллах. То есть сам Аллах это свидетельство, калимату таухид. Засвидетельствовал Аллах, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Него, а также Его ангелы. Тоже ангелы тоже сказали, что калимату таухид. Соблюдая справедливость, ля иляха илля хуаль азизуль хаким, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Него, и Он могущественный и мудрый. Сам Аллах засвидетельствовал, раз. Аллах в Коране говорит, что все пророки пришли, чтобы донести до людей калимату таухид. Смотрите, все пророки, каких вы знаете пророков мы проходили? Ибрахим, алейхиссалям, еще. Худ, алейхиссалям, еще. Нух, алейхиссалям, еще. Айндак. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, еще. Адам первый, так ведь? Алейхиссалям, еще. Ибрахим уже сказали. Сын его как звали? Салих, пророк. Все пророки пришли, чтобы донести до людей, или же чтобы призвать людей к чему? К калимату таухид. К словам ля иляха илляллах. Аллах субханаху аталя в Коране говорит: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. И не было до тебя, о Мухаммад, до тебя не было таких пророков, или все пророки, которые были до тебя, все, кого вы перечислили, до Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, все они приходили, чтобы сказать «Ла иляха илля ана». Всем им было внушено Аллахом, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме меня, сказал Аллах им. Всем пророкам Аллах это внушил, а это и есть калимат ат-таухид. Так ведь? Ма хия калимат ат-таухид? Хия ла иляха илляллах. Так ведь? То есть все пророки, Аллах засвидетельствовал, все пророки явились именно с этим. Валякот баасна фи кулли умати расулян ани абудуллах. Вачтани бутагут. В каждую общину, каждым народом Аллах посылает пророков. И говорит, каждую общину, каждому народу мы послали пророков, чтобы они сказали, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Кто такой тагут? Как? Не только. Это все то, чему поклоняются, кроме Аллаха. Если кому-то, кроме Аллаха, поклоняются, он этим доволен, он тагут. И все пророки говорили, нельзя поклоняться тагуту, а нужно поклоняться только Аллаху, субханаху ва тааля, единому. Это и есть смысл слов. Калимату таухид, смысл слов ля иляха илляллах. Так ведь? Значит, все пророки именно с этим пришли. Все пророки пришли, чтобы донести до людей ля иляха илляллах. Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит в суре Лукман: «Ва азбага алейкум ниамаху захиратан ва батина». И Аллах наделил вас многими дарами, многими благами. Какими благами Аллах нас наделил? Хорошо, Абдуллах, что у тебя хорошего? Аллах что тебе даровал? Что дал тебе Аллах? Что подарил тебе Аллах? Что у тебя есть? Папа есть у тебя? Как зовут папу? Айти. Айти? Так и зовут? Айти. А, Айти зовут. Айти зовут, понятно. Я думал, в IT-технологиях, может, попробуйте. А кто тебе дал папу? Кто дал? Кто создал папу? Кто тебе дал папу? Аллах тебе что даровал Аллах? Папу, маму. Маму тоже тебе? Ум, разум. Папа, мама. Еще, уже сказали, еще. Все, всем только папу, маму Аллах даровал, больше ничего. Аллах говорит, ва азбага алейкум ниама. Аллах субханаху ва тааля много даров вам дал, излил на вас свои блага. Вы все просто купаетесь в милостях Аллаха. В каких, вот мы сказали, родители, то, что есть у вас, что ум есть у вас здоровый, у кого-то нету. Еще что? Что тебе Аллах еще подарил? Брата. У тебя сейчас нога болит? А рука? А голова? Значит, ты здоровый? А кто тебе это здоровье подарил? Аллах. Значит, Аллах даровал здоровье тебе также. Это милость Аллаха, это Аллах хорошо к тебе поступил или плохо отнесся к тебе, когда здоровье тебе даровал? Хорошо отнесся, значит здоровье от Аллаха, так же, что ты здоровый, бегаешь, прыгаешь, на кровати не лежишь. Это значит дар Аллаха, милость Аллаха, Аллах это тебе дал, так ведь? Мы видим это. Еще? Ислам, религию ислам. Еще? Тебе что Аллах подарил? Что дал тебе Аллах? Опа? Сестер дал, также сестер, братишек, которые защищают, помогают тебе. Также это Аллах Тааля дал тебе. Еще глаза, что ты можешь видеть. Некоторые люди не могут видеть. Ничего не видят. Вот есть люди, которые ничего не видят, слепые. Однако, альхамдулилля, Аллах даровал зрение. Как? Батут кому-то даровал. Кому-то зрение, кому-то батут. Нам. Как? Электронные часы кому-то. Тоже недалеко от батута. Молодец. А есть такие милости, которые не видно. Мы их не видим, но они скрыты. Как вот брат сказал, допустим, ислам, религия ислам, что? То есть, когда Аллах дарует тебе иман, Аллах оживляет твое сердце верой, поселяет твое сердце «Ля иляха илляллах», что ты убежден, что ты, если тебе кто-то скажет, а мы пойдем поклоняться иконам, или мы пойдем просить у мертвых, что ты скажешь? Что ты скажешь ему? Скажешь, мы хотим поехать в мавзолей, там будем просить. Там есть умершие шейхи, аулия, мы хотим у них попросить, чтобы они нам что-то даровали. Что ты скажешь? Астагфирулла скажешь. Можно или нет? Можно просить у мертвых? Астагфирулла нельзя. Нельзя просить у мертвых. Почему ты скажешь, что нельзя? Почему вот ты говоришь, что нельзя? Потому что ты знаешь в сердце, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха. Так же? Как вы пойдете поклоняться кому-то, кроме Аллаха, деревьям, камням, иконам, еще кому-то, кроме Аллаха, будете поклоняться, перед ними смиряться, у них просить, в то время как только один Аллах достоин поклонения, ля иляха илляллах, и то, что ты это понимаешь, то, что ты это осознаешь и веришь в это называется иман. Твой иман в единого Аллаха. А кто тебе этот иман даровал? Кто тебе в сердце этот иман дал? Аллах, субханаху ва тааля, это его скрытая милость. И поэтому, когда сахабы, праведные предшественники, этот аят читали, Аллах в Коране, в суре Лукман говорит, «Ва асбага алейкум ниамах». Аллах, субханаху ва тааля, даровал вам много милостей, много разных даров даровал, скрытых, явных и скрытых. «Захиратан ва батина». Они говорили «Ля иляха илляллах». То есть из скрытых даров, что Аллах даровал, подарил нам «Ля иляха илляллах», понимание «Ля иляха илляллах», практику «Ля иляха илляллах», что мы живем и не поклоняемся никому, кроме Аллаха. Если читаем намаз, Аллаху читаем намаз. Если держим уразу, ради Аллаха держим уразу. Поклоняемся, падаем ниц только перед Аллахом, боимся только Аллаха. Никого так не боимся, как наказание Аллаха боимся. Знаем, что только Он заслуживает поклонения. Это кто нам дал? Кто в сердце нам это поселил? Аллах, субханаху ва тааля. Это Его милость. Это также из достоинств «Ля иляха илляллах». Аллах, субханаху ва тааля, калимату таухид. Что такое калимату таухид, Амина? Слова таухида. Слова таухида. А какие они? Что за слова таухида? «Ля иляха илляллах». Аллах называет эти слова «калиматан тайиба». Говорит, это благие слова, самые лучшие слова, которые можно произнести. Это слова таухида. «Ля иляха илляллах». Аллах говорит, «Алям тара кайфа дараба Аллаху масалан калиматан тайиба». Разве ты не видел, как Аллах приводит тебе пример? Благое слово, подобно благому дереву. То есть слова «Ля иляха илляллах». Аллах называет слова таухида «каулюн сабит», твердые слова. Твердые, непоколебимые слова «Ля иляха илляллах». Аллах говорит «Юсаббиту Аллаху ляззина аману биль каули ссабит». Аллах укрепляет тех, которые уверовали, твердым словом. То есть словом «Ля иляха илляллах». В этой жизни они живут и придерживаются крепких слов «Ля иляха илляллах». Никому, кроме Аллаха, не поклоняются. Это благое слово, это крепкое слово, это крепкая верфь. То есть веревка, когда человек тонет. Что можно сделать? Вот человек упал, допустим, с лодки и тонет. Что можно сделать, если у тебя круга нет, допустим, но есть веревка? Можно ему кинуть, чтобы он схватился за нее и не утонул, не умер? Можно? Можно кинуть, спасти его. Точно так же, если человек живет в этой жизни, и если он начинает тонуть вот в ширке, начинает кому-то, кроме Аллаха, поклоняться, как будто бы он тонет в ширке, в грехах, ему можно кинуть вот эту веревку, крепкую веревку, чтобы он схватился. Аллах, знаете, как называет эту веревку? Это «Ля иляха илляллах». Тот, кто живет и придерживается «Ля иляха илляллах», что значит жить и придерживаться «Ля иляха илляллах»? Это как? Что значит жить по «Ля иляха илляллах»? Значит, поклоняться только Аллаху. И не поклоняться Никому, кроме него. Кто так живет, значит, он как будто бы держится вот за эту крепкую веревку. Он уже не утонет. Такой человек никогда не утонет, потому что он держится за урватуль вуска. Аллах сказал в Коране: «Фамен якфур биттагут ва юмин билля». Тот, кто не верит в тагут, то есть всему тому, чему поклоняются, кроме Аллаха, он не верит, что они заслуживают поклонения, достойны поклонения. «Ва юмин билля» и верит в Аллаха, «факад истамсака биль урватиль вуска». Что значит «истамсак»? Схватился, захватил, держится за крепкую веревку. Человек, который держится за веревку, утонет? Точно так же человек, который за «ля иляха илляллах» в этой жизни держится, не утонет, иншаллах, и попадет в рай. Понятно? Аллах называет это крепкая верфь, твердые слова, благое слово. Все пророки пришли именно с этим, чтобы призвать к калимату таухид, к словам «ля иляха илляллах». И много-много других аятов. Аллах субханаху ва тааля говорит, что «ля иляха илляллах» калимату таухид – это самые правдивые слова. Самые правдивые слова – это слова «ля иляха илляллах», что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Яума якуму руху валь малайкату саффа, ла ятакалламуна илля ман азина лаху рахману ва кала саваба». В тот день, когда явится Джибриль, и все ангелы станут рядами, никто не будет разговаривать, кроме того, кому разрешит Аллах. Все будут в страхе, бояться будут. И сможет только тот, кому разрешит Аллах субханаху ва тааля сказать правдивые слова. Сподвижники говорили, имеется в виду «ля иляха илляллах». Тот, кто говорил «ля иляха илляллах», скажет «ля иляха илляллах». Мафхум? Аллах назвал это самыми правдивыми словами. «Ля иляха илляллах» – самые правдивые слова. И все это калимату таухид. Все это калимату таухид. До этого мы говорили, что это самое лучшее благое дело. Таухид – это самое лучшее благое дело, которое может человек исповедовать. Поэтому если вас спросят «ма хия калимату таухид», что такое калимату таухид? Что вы скажете? Вы скажете калимату таухид хия ля иляха илляллах. Ма хия калимату таухид? Калимату таухид хия ля иляха илляллах. Так? Ма хия калимату таухид? На, можете полностью сказать калимату таухид хия ля иляха илляллах. Калимату таухид. Ля иляха илляллах. Так, Абдулла? Калимату таухид это что? Ля иляха илляллах. Муса, так? Ма хия калимату таухид? Калимату таухид. Нет, Мухаммад Расулуллах, калимату таухид не входит. Ля иляха илляллах. Шахада, да, шахада, там два свидетельства. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Шахада тан. А и калимут таухид, ля иляха илляллах. Так, Азиза? Калимут таухид это что? Ля иляха илляллах. Ва ма маана ля иляха илляллах? Знаешь ты? На следующем уроке пройдем, иншаллах. На. Значит, если вас кто-то по-русски спросит, а что такое слова таухида? Что значит слова? Разве у таухида есть какие-то слова? Какое-то предложение, которое покажет твой таухид? Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Да, или ля иляха илляллах. Мы скажем, слова таухида это слова ля иляха илляллах. Это понятно? Махия калимату таухид. Калимату таухид хия ля иляха илля. Аллах. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля. Астагфируку ва атубу илейк.